Глава 34. Доверься мне. Через 3 часа. Особняк Вальгарда. Альена. Из портала величественно выплывал караван подарков. Щедрость Каграата не знала границ и не помещалась в выделенных мне комнатах. Несмотря на это, Талли была в восторге и с радостным писком подбегала к каждому подарку, восхваляя мое умение вести переговоры. Ящерка хорошо знала легендарного драконида и пояснила, что такое количество гостинцев — очень хороший знак. Я пыталась возразить, что мы довольно быстро пришли к соглашению, и я бы удовольствовалась мешочками семян да корзинкой фруктов. Но Талли пояснила, что дело не только во мне. Дары после переговоров — древняя традиция. И подданные Каграата должны видеть, насколько их повелитель доволен достигнутыми результатами. Об этом я не подумала и теперь лихорадочно соображала, что же подарить дракониду завтра, после того, как он посетит мой храм вместе с королевой Дриад. Вальгард обещал сам решить эту проблему. Но мне хотелось добавить и что-то от себя. Поэтому я попросила Талли вкратце рассказать о каждом подарке. Оказалось, что драконид подошел к делу с фантазией и огоньком. Он не поставил меня в неудобное положение, прислав драгоценности или наряды. Но все дары оказались невероятно ценными и редкими. Даже снежные розы, врученные Нагессе, были непростыми. Их лепестки входили в состав зелья, многократно усиливающего ментальную защиту. Поэтому, когда цветы начнут увядать, бутоны нужно осторожно срезать и сдать штабному целителю, чтобы он высушил их и измельчил в порошок. Фрукты тоже оказались сюрпризом. Некоторые эффекты я уже знала и сразу отложила себе запас на утро. Хотела взбодриться с их помощью перед ритуалом, раз уж поспать не удалось. Остальные плоды оказались не менее полезными и помогали избавиться от головной боли, простеньких проклятий низшей нечисти, усилить сопротивляемость к вражеской магии и еще много чего. Перечисленные талии эффекты определенно радовали. Пугал лишь размах и стремительно растущее количество корзин. Я уже всерьез подумывала сварить варенье, но Талли заверила, что в этом нет необходимости. Фрукты можно заморозить с помощью специального заклинания и доставать из магической камеры по мере необходимости. Своих свойств они при этом не теряли. Впрочем, идея с вареньем Алмикта заинтересовала, и решили, что одну баночку я все же сварю. Если выйдет вкусно, при следующей встрече угощу Каграата. Он наверняка оценит. А может, и не только он. «Мне нужен Вальгард, срочно!» — воскликнула озаренная внезапной идеей. «Зачем?» — от удивления Талли вскинулась на задние лапки и забавно надула капюшон. «Вы же только что все обсудили!» В особняк я вернулась больше часа назад. Остаток переговоров с Каграатом прошел весьма продуктивно. Мы успели встретиться с мастером артефактов, и Гаррет подробно расписал суть заказа. Драконит обещал изготовить первую партию амулетов уже к концу недели, и мне не терпелось испытать их в деле. Вальгард план одобрил и искренне восхитился проделанной работой. Его похвала смутила и согрела душу, но меня по-прежнему беспокоил народный рейтинг черных драконов. Бой со Скарлетт немного повысил их котировки. Спасенные горожане не забыли добра, и теперь ревностно защищали их. Едва кто-то пытался назвать наемников монстрами. Но это капля в море. И если не успеем вовремя подхватить волну хороших отзывов, враги быстро забьют наших защитников. Нужно действовать и бороться за репутацию. «Я знаю, как изменить отношение местных к черным драконам», — воскликнула. «Талли, побудь здесь, я скоро вернусь», — добавила пулей, вылетев из комнаты. Татуировка пары подсказала, что дракон еще не спит, и помогла быстро найти дорогу к нему. Когда я ворвалась в малую гостиную, Вальгард вынимал из коробки какие-то мешочки. А рядом на столе лежала гора свитков, книги, шкатулки с украшениями и амулетами, пучки трав. «Подарки готовишь?» — догадалась. «Да», — кивнул дракон, откладывая шкатулку. «Что-то случилось?» «Я знаю, как изменить отношение местных к тебе и твоим людям. Только не возражай сразу, дослушай до конца. Даже если вначале идея покажется странной». Выпалила на одном дыхании. «Альена, ты уверена, что хочешь обсудить это именно сейчас?» Вальгард удивленно вскинул брови. «Скоро рассвет». «Вот именно», — перебила его. «Не вижу смысла ложиться на пару часов. Потом дольше буду просыпаться». Я хорошо себя знала и четко понимала. Момент безнадежно упущен, и даже снотворный не спасет ситуацию. Если прилягу хоть ненадолго, встану вяло и соображать начну в лучшем случае к обеду. Перед ритуалом плотно позавтракаю дарами Каграата и выпью бодрящего эликсира. Стайра по этому поводу уже консультировалась. Ведьма сказала, что после одного раза меня не приложат откатом. Стимулирующие зелья вредны при длительном применении. Значит, так и поступлю. А высплюсь после ритуала. В этот раз спорить не стану. Но потом придется серьезно пересмотреть твой график. На лицо Вальгарда набежала тень. Это колоссальная нагрузка, даже для опытного мага. Ты тоже работаешь без отдыха, попыталась возразить. Я дракон. Мое тело крепче и способно выдерживать большие нагрузки, отрезал Вальгард. Среди представителей моей расы выжигание искры — редкость. К тому же у меня за плечами многолетний опыт. Я задолго чувствую приближение отката. Я знаю, как избежать его. А тебя может накрыть внезапно, и это намного опаснее. Тут особо не поспоришь. Да и я и сама прекрасно понимала. Он не пытается ограничить меня или занизить мои способности, а действительно переживает. Альена, ты делаешь огромную работу, и я ценю это. Неожиданно добавил Вальгард. Многого удалось достичь именно благодаря тебе. Но не стоит приносить себя в жертву. Я работаю не одна, у меня много помощников. Этого недостаточно. Вальгард покачал головой. Твоя магия становится сильнее, а вместе с силой растут и риски. После ритуала нужно все обсудить и найти способ разгрузить тебя. Возможно, часть обязанностей смогут взять Тайра и Алмикта. И пора заняться поиском новых жриц. «А для этого нам нужен хороший народный рейтинг», — воскликнула. В глазах дракона отразилось недоумение, а я едва сдерживала радость. Разговор свернул в нужное мне русло. «Когда-то храм Забытый был невероятно популярным и пользовался огромным уважением у местных», — пояснила. «Служить там было честью. Жриц почитали, их культ был неотъемлемой частью духовной жизни империи. И даже после разрушения храма местные продолжили соблюдать древние традиции и относить дары. Их не останавливали ни страх перед призраками, ни запреты со стороны властей. Поэтому набрать новых жриц вполне реально», — согласно кивнул Вальгард. «Как только жители увидят на месте руин возродившееся святилище, у тебя отбоя не будет от желающих посвятить жизнь служению Забытой. Только выбрать и вправду достойных будет очень сложно». «Я это понимаю, как и то, что в штаб драконов такого паломничества не будет», — Вальгард помрачнел. И я спешно добавила. «Это не попытка оскорбить тебя». «Лишь констатация факта», — сухо ответил дракон. «Нет, это намек на то, что культ Забытый всегда был близок к местным. Его магия проросла в их души и пустила корни. Они не видели себя без этого ритуала и понимали его важность». Я подошла ближе и осмелее взяла Вальгарда за руку. «Ты тоже должен стать для местных своим». «Невозможно. Они видят во мне чудовище. И если их мнение не изменили поступки, слова точно не помогут». «Я знала, что ты так ответишь, и понимаю, почему злишься». Вздохнула. «Но репутация важна в любом мире. И как бы странно это ни звучало, твоя основная проблема заключается в исключительном благородстве». Вальгард хотел возразить, но я не собиралась отступать. «Люди принимают помощь как должное, а умеющих быть благодарными — единицы», — пояснила. «Ты не трубишь повсюду про хорошие дела. Просто совершаешь их, поэтому о них никто не говорит. Они проходят мимо, растворяясь в щебетании мелкой шушеры, хвастающей каждым медиком, отданным на благотворительность». «Это низко». Вальгард презрительно фыркнул, но убирать мою руку со своей не стал, как и отходить в сторону. Хороший знак. Он чувствовал мои эмоции и искреннее желание помочь. «Это работает, в отличие от молчаливого благородства», — продолжило наступление. «Я не прошу освещать каждую мелочь, но мы должны создать вокруг черных драконов образ великих стражей и настоящих защитников Ерваны. Нужно заменить страх восхищением». «Боюсь, уже поздно что-то менять. Страх перед нами взращивался годами. Сторонники Ангаарха умело поддерживали нужные слухи. И если сейчас сосредоточимся на борьбе со сплетнями...» «Я не предлагаю сворачивать военные действия против чудовищ», — заверила его. Мой план настолько прост, что тебе и отвлекаться особо не придется. Тогда я ничего не понимаю. Вальгард задумался, и в его взгляде проскользнула заинтересованность. Поясни. Посмотри на воронов, привела пример. Они тоже наемники, но не такие обезличенные, как твой штаб. Ну что это за название такое? Межмировые наемники. Оно непонятное, не вызывает стойких ассоциаций именно с тобой и твоими людьми. Зато хорошо перекликается с тварями пустоши. Они ведь тоже пришли из другого мира. На лице Вальгарда заходили желваки, но крыть было нечем. И, подумав немного, он все же кивнул. «Допустим, мы придумаем другое название. Но менять герб я не позволю». «И не нужно», — спешно согласилась, радуясь хоть небольшой победе. «Но можно создать дополнительный, праздничный. Дополним его здешним символом в знак готовности стать частью этого мира». Еще один кивок и, окончательно осмелев, предложила свой вариант названия штаба. «Как насчет хранителей?» Звучит красиво, с ноткой благородства, и сразу ясно, чем вы занимаетесь. «Хранитель?» Дракон удивленно изогнул бровь. «Не слишком ли? Размыто?» «Наоборот», — заверила его. «Нет четкой привязки к драконам, определенному виду магии или оружия. Сразу понятно, что вступить в ваши ряды может любой желающий защищать Ервану от чудовищ. Каждому найдется место при штабе». «Не уверен, что сработает». «В любом случае тебе это ничего не будет стоить», — зашла с козырей. «И никак не отвлечет от борьбы с тварями. Я возьму на себя всю рекламную кампанию, а, возможно, подключу к делу Тайру и Берегу, старшего целителя штаба». «Что такое реклама?» — уточнил Вальгард. «Реклама — способ продвижения чего-либо», — пояснила. «В нашем случае будем продвигать идею, что служить под твоим началом — огромная честь». «Ладно, а Берегу у тебя зачем?» «Он местный, как и Тайр, а значит, доверие к ним больше». Целитель был в возрасте, но его уникальная магия спасла немало жизней, и нанять ему помощников лишним не будет. «Расширение штаба целителей — хорошая идея», — Вальгард словно прочитал мои мысли. «Оружейники и строители нам тоже нужны». «Составишь список вакансий», — заметив непонимание, пояснила. «Список должностей и количество людей, которыми их нужно заполнить». «Список будет огромным», — Вальгард устало усмехнулся. Но все же я чувствовала, как менялось его отношение к моему плану. «Он готов попробовать, а это главное». «Мы не раз пытались нанять солдат и обычных рабочих, только...» «Местные боялись вас и до сих пор боятся», — не стала отрицать очевидное. «Но сейчас отличный момент все изменить. После нападения Скарлетт многие горожане поддерживают нас, и при грамотной рекламной кампании они станут движущей силой, способные переломить недоверие и перевесить чашу весов в нашу пользу». «Хорошо», — сдался Вальгард. «Я согласен, но мне нужен четкий план. Пока не особо понимаю, как именно будет проходить твоя реклама». В исполнении дракона слово из моего мира звучало странно и даже забавно. Но для меня оно было лучшей музыкой. Я нарадоваться не могла, что Вальгард дал мне карт-бланш и готова была прямо сейчас заняться делом. «Нужно будет еще провести благотворительное мероприятие», — добавила. «Понимаю, что собирать людей на праздник не время, а ночь трех лун мы уже пропустили. Но подойдет любой повод для подарков». «Мы и так за свой счет восстанавливаем дома, разрушенные во время нападения чудовищ», — напомнил Вальгард. «Разве этого мало?» «Это нигде не освещали», — ответила. «Я подумаю, как обыграть, но для начала нужно вручить всем, кто помогал разгребать завалы и сейчас участвует в стройке, небольшие подарки. Достаточно и наборов фруктов со сладостями, но послать их нужно именно от Ордена Хранителей, с гербом, печатью и личными пожеланиями». На миг повисла напряженная тишина. Я чувствовала сомнения Вальгарда. Он никогда не отказывал в помощи нуждающимся, но всегда делал это без лишнего шума. Ему сложно переступить через себя, как и мне. В своем мире я тоже не любила лишней публичности, когда дело заходило о добрых делах. Но жизнь не всегда справедлива, а человеческая память коротка. Мало кто помнит безмолвную помощь, но яркая картинка всегда врезается в память. Нам нужны светлые ассоциации. Жители должны забыть о безликих наемниках и поверить в хранителей. Хорошо. Отправим подарки. Наконец кивнул Вальгард. Пока не особо понимаю суть, но меня подкупает твоя искренность и желание все изменить, Альена. Его взгляд потеплел, и печати пары вспыхнули, оплетая наши запястья серебристым сиянием. Зная тебя, должно получиться. Ты умеешь совершать невозможное. Дракон неожиданно поднял мою руку, целуя кончики пальцев. Кожа покрылась мурашками. Лишь сейчас осознала, что окончательно победила не только Скарлетт, но и ее образ. Теперь Вальгард видел в этом теле только меня, настоящую. А я? Кого видела в нем? Благородный, умный, сильный, красивый. Дракон нравился мне. Но стоило представить между нами нечто большее, как все портили страх и сомнения. Но сейчас эмоции Вальгарда оплетали меня уютным коконом. От его аромата кружилась голова. «Спасибо, что веришь в меня и мне», прошептала на мгновение, крепче сжимая его пальцы и наслаждаясь хрупким единением наших душ. «Я пойду. Нужно набросать план», смущенно добавила, отступая к двери. «Увидимся на рассвете».